Глава 20. «Сюда!» — прокричал старый, указывая на едва заметный проход в стене тоннеля. Мы вместе с вооруженной трофейным автоматом «Грозой» синхронно попятились, продолжая удерживать на мушке дальнюю часть тоннеля. Дождавшись, пока все мои спутники окажутся за пределами основной галереи, я направился за ними следом. У бокового прохода меня встретил старый. «Давай сюда!» — прошептал он, указывая на едва заметный технический проход, ведущий на нижний уровень подземелья. Я скатился по лестнице вниз и, протиснувшись сквозь узкий лаз, выбрался в длинный коридор с покрытыми плесенью стенами. Судя по нарисованным на стенах белым стрелкам, у нас был шанс, что в конце тоннеля мы найдем убежище, где сможем переждать опасность. Сглазил. Не успели мы пройти и 20 метров, как откуда-то сверху послышался громкий рев. На головы посыпалась бетонная крошка. Наплевав на предосторожности, все прибавили ход. «Давай, давай, шевелись! Нужно убраться до того, как они нас унюхают!» — прокричал старый, помогая протиснуться в узкий лаз очередного технического коридора одной из амазонок. «Где Сиплый?» — прокричал я, продолжая удерживать коридор на прицеле. Наемник не успел ответить. Послышался громкий топот. Из-за поворота тоннеля появился бегущий на всех парах наемник. «Там завал! Не пройти!» — прокричал он. «Дерьмо! Ладно, давайте все туда!» — прокричал старый и увлек нашу группу к противоположной части тоннеля. Коридор петлял и делал резкие повороты. Пару раз мы упирались в тупики и завалы, из-за чего приходилось возвращаться и искать иной путь. Наткнувшись на очередной завал, мы уже было хотели снова повернуть. Но Сиплый неожиданно нас остановил. «Чего там?» — нетерпеливо спросила Пума, не без опаски поглядывая в сторону, откуда доносился жуткий рев. Наемник сделал предостерегающий жест и присел у едва заметного вентиляционного короба, расположенного практически у пола. Вырвав остатки, перекрывавшие его ржавой решетки, он заглянул в открывшийся проем. Все так же, не говоря ни слова, он, подобно ужу, забрался в узкое отверстие и уже оттуда прокричал. «Давайте сюда! Тут есть освещение!» Очередной рев раздался уже совсем рядом. Казалось, что неизвестная тварь притаилась в темноте прямо за поворотом коридора. Я до боли в глазах смотрелся в темноту, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Тщетно. Монстр явно затаился и ждал удобного момента. Путь к отступлению был перекрыт, и иного варианта, кроме как лезть в лаз, у нас не было. Дождавшись, пока последний из моих спутников пролезет в лаз, я поспешил следом. Заслышав позади рык и клацанье когтей по бетону, я поспешно пополз вперед. Уже у противоположного края вентиляционного короба чьи-то сильные руки помогли мне выбраться. Благодарно кивнув старому, я услышал, как короб жалобно заскрипел под натиском массивной туши. Металл начал деформироваться. «Бежим!» — прокричал сориентировавшийся быстрее остальных Сиплый. Наемник побежал по коридору. Вскоре мы оказались в той части тоннеля, куда почти не проникал свет немногочисленных ламп. Пришлось включить подствольник. В тусклом свете фонаря я едва видел спину бегущего впереди Сиплого. Наконец, впереди мелькнул едва заметный отблеск. Я присмотрелся. Есть! Впереди снова появился долгожданный свет. Еще несколько секунд напряженного бега, и я у цели. В свете нескольких уцелевших на стене тоннеля ламп удалось рассмотреть распахнутую гермодверь. Не сбавляя хода, я забежал внутрь. Сиплый и Пума заскочили следом. Я быстро оценил ситуацию. Какие-то щитки и датчики на стенах. В воздухе витает едва различимый запах топлива. Техническое помещение или дизельное? Впрочем, какая сейчас разница? Главное, чтобы тут не было неприятных сюрпризов. Фонарик заплясал по стенам. Проверил потолок. Ничего, ну и славно. Заглянул за массивный генератор. Чисто. Никого. Лишь в дальнем углу обнаружилась ржавая лестница, ведущая к обшарпанной двери. Более детально осмотреть помещение мне не дали. Где-то рядом снова раздался возмущенный рев. Следом за ним что-то грохнуло, и по тоннелю прокатилась волна пыли и каменного крошева. «Что это такое?» — прокричал я. «Штуцер, помоги мне!» — прорал старый, изо всех сил вцепившись в массивную створку гермодвери. «Это его задержит на какое-то время!» Впрочем, даже вдвоем проклятую дверь не получилось сдвинуть с места. Лишь после того, как остальные мои спутники, надрывая жилы, вцепились в ее край, дверь надсадно заскрипела и повернулась на массивных петлях. «Еще чуть-чуть, поднажмите!» — прорычал старый. Впрочем, никто из нас не халтурил. Все отчетливо понимали, что эта старая дверь — наш единственный шанс отгородиться от преследующей нас твари. Едва рассохшиеся уплотнители встали на свои места, как старый сиплым поспешно завертели запорным колесом. Вовремя! Гермодверь содрогнулась от мощного удара. Послышался приглушенный рев. «Что это за дерьмо?» – прокричала гроза, отступая к стене и беря начинающую деформироваться дверь на мушку. «Да мне откуда знать? Какое-то порождение пустоши!» – прокричал старый и, не обращая внимания на нас, побежал к противоположной стене. «Там за дизелем еще одна дверь!» – прокричал я ему вслед. Впрочем, стоило нам услышать очередной рык, как мы, мешая друг другу, на перегонки помчались за наемником. Тот уже был на втором ярусе. «Тут вроде чисто. Давайте сюда. Если эта дрянь продолжит так долбить в дверь, то надолго она ее не удержит». Дважды нам повторять не пришлось. Оказавшись в очередном помещении, мы вцепились в гермодверь и поспешно ее закрыли. Лишь когда запорный механизм встал на место, я позволил себе выдохнуть и осмотреться. В свете подствольного фонаря открылась довольно интересная картина. «Это что, какой-то склад?» произнес Сиплый, внимательно рассматривая разложенные на полках ящики. «Поищите щитовую, темно, как у негра!» Договорить Сиплый не успел. Наткнувшись на один из стеллажей, он громко выругался. Опасаясь, как бы кто-нибудь из моих спутников не повторил участь оглобли, я направил фонарь на ближайшую стену. Несколько рубильников. Щелкнул первым. Ничего. Щелкнул вторым. Под потолком раздалось надсадное гудение. «Есть! Да будет свет!» Через несколько секунд зажегся тусклый свет. «Это мы удачно зашли», — потирая руки, произнес Сиплый и поспешил к стеллажам и бесцеремонно принялся вскрывать расставленные на них ящики. «Надо же, и монтировку где-то успел отыскать. Прирожденный мародер, не иначе». Старый, ничего не говоря, последовал за своим напарником и заглянул в один из скрытых ящиков. Разворошив наполнитель, он удивленно хмыкнул. «Какие-то баллоны». Громкий металлический лязг заставил меня развернуться и скинуть автомат. Задевший один из стеллажей Сиплый виновато развел руками. «Не трогайте тут ничего», — произнесла гроза. «Это какая-то химия. Не хватало еще, чтобы мы тут отравились». «Химия?» Сиплый поспешно отступил от стеллажей и брезгливо вытер руки о штаны. Старый, услышав предостерегающие слова, последовал за ним. «Идем. Не стоит тут задерживаться», — сказал я, кивнув на еще один проход. Мы вышли в широкий коридор. За ним оказалась еще одна дверь. На этот раз она была закрыта. Но стоило старому Сиплым взяться за колесо, как она поддалась. Я направил в темноту узкий луч моего фонаря. «Будьте тут», — сказал я и первым заглянул в проем. Протиснувшись внутрь, я отыскал рубильник. Сыпануло искрами, но следом под потолком загудело, и помещение затопил свет. Взгляду открылся обширный зал, заставленный каким-то оборудованием. «Химический завод». «Мне уже доводилось раньше видеть нечто подобное», — утвердительно произнесла гроза. «Какого?» — начал было я, но спустя секунду понял, что с дисциплиной в нашем отряде полный швах. Да и вряд ли амазонка осталась бы за дверью. Чихать она хотела на мои приказы. В нашем сводном отряде с момента побега вместе нас держит лишь общая цель, а в остальном каждый действует сообразно обстановке и собственному пониманию ситуации. «Держитесь группами», — скомандовал я. «Нужно тут все как следует осмотреть». «Хорошая мысль», — поддержал меня старый. «Обратно в тоннеле нам хода нет. Эта тварь так просто от нас не отстанет». «Главное, чтобы она не пробилась к нам через двери», — опасливо покосившись назад, произнес Сиплый. «Тут уж как повезет», — произнес тяжело дышащий старый. «Нужно найти надежное укрытие и сделать привал. Если продолжим двигаться в таком темпе, попросту выбьемся из сил. Усталость — худший помощник. Сейчас нужно быть начеку, а это сложно, учитывая, что нам придется еще искать путь на поверхность». «Что ты думаешь? У тебя есть какие-то идеи?» — нетерпеливо произнесла Пума. «Не знаю, как вы, а я думаю вот что. Судите сами, заводы строились таким расчетом, чтобы под ними можно было пересидеть любую опасность. Ведь так? В этом комплексе должен быть заложен огромный автономный потенциал. Куча гермодверей, генераторы. Это военный завод. Не знаю, что в тех баллонах, но сдается мне, что это какое-то химическое оружие. Или и вовсе биологическая зараза. Ты думаешь, что здесь должно быть место, где можно переждать опасность?» — уточнил я. «Я в этом уверен. Осталось его найти. Забаррикадируем вход, отдохнем, а после продолжим наш путь. Из-за этой беготни мы сбились со следа Дикого и его людей. Сомневаюсь, что преследующая нас тварь позволит нам вернуться, отыскать их следы». «Старый, а ведь ты можешь оказаться прав». «Штуцер, ты ведь не хуже меня знаешь, сколько в мешке подобных мест». Тут, судя по слою пыли, давненько никого не было. А значит, есть шанс отыскать нужные нам вещи. И осмотрите хорошенько все стены. Если это и правда какой-то секретный завод, то тут должен найтись план эвакуации. Бюрократы любили вешать их на стенах. Им ведь главное поставить галочку и отчитаться. А мы попытаемся извлечь из этого хоть какую-то пользу. «Думаешь, мы так просто сможем отыскать путь наверх?» — спросила ехидно ухмыльнувшаяся Пума. «А к чему нам сложности? Пойдем по пути наименьшего сопротивления. Или у тебя с твоей подружкой есть другие идеи?» Старый кинул девушек насмешливым взглядом. Амазонка, уловив сарказм, лишь хмыкнула. «Что-то мне подсказывает, что мы все еще находимся под промзоной», — скептически протянул я. «Штуцер, какая в жопу разница, где мы? Главное, мы на свободе. И вообще, чем болтать, лучше бы занялся делом. Или тебе напомнить, как важна мародерка?» «Остынь, старый. Я просто констатирую факт». Наемник устало потер лицо ладонями. «Извини, просто я на взводе», — едва слышно произнес он. Я ободряюще хлопнул соратника по плечу и двинул вдоль стены, внимательно осматривая все углы огромного помещения. Злиться на наемника было бессмысленно. Он, как и мы все, пребывал не в лучшем расположении духа. Побег, предательство дикого, полная неизвестность и страх. Старый боялся. Да и все мы боялись, хоть и никто бы этого не признал. Окрыленные первоначальным успехом, мы расслабились и потеряли осторожность. А Глобля погиб по глупой случайности. Хотя, может, оно и к лучшему. С раненым на руках мы бы далеко не ушли. Упавшая нам на хвост тварь быстро бы нас нагнала, и пришлось бы мучиться в выборе: бросить друга или же попытаться принять бой и погибнуть рядом с ним. Вот старый гонит от себя поступающий страх и срывается на окружающих по любой мелочи. Впрочем, оно и к лучшему. Так он хотя бы отвлечется от мыслей о погибшем напарнике. Странно, но раньше я не замечал за ним подобной сентиментальности. Мы не раз теряли друзей, но срываться из-за этого прямо во время рейда не имело никакого смысла. Сейчас нам всем было нужно сохранять рассудок и трезво мыслить, иначе с таким настроем можно подставить под удар всю группу. Спустя несколько минут меня нагнала гроза. «Составлю тебе компанию, не возражаешь?» «Можно подумать, тебе интересно мое мнение», — едва заметно улыбнулся я. «Не интересно, но я должна была спросить», — ответила амазонка. «Присоединяйся, нет проблем», — сказал я и медленно двинул вдоль огромных емкостей из нержавеющей стали. «Штуцер, ты так и будешь молчать?» «А чего говорить? Мы с тобой едва знакомы». «А ты всегда такой колючий?» «Уж какой есть. Привыкай». «Ладно, оставим это на потом», — сказала амазонка и глубоко вздохнула. «Ты ничего не хочешь у меня спросить?» Гроза явно не случайно завела этот разговор. «Если ты про записку, то уже не так и важно, что там написано». «Даже так?» Амазонка недоуменно скинула бровь. «Может, ты и прав. Впрочем, смысл этого послания не такой уж и глубокий». «Послушай, у меня нет времени на эти игры. Раз ты сама начала этот разговор, значит, у тебя есть какой-то резон», — прервал я девушку. «Ты странный». «Уж какой есть. Ну, так что, скажешь, какого хрена ты набилась мне в спутнице? Или так и будем делать вид, что это случайность?» Амазонка несколько секунд поколебалась, словно решаясь, а затем произнесла. «То послание, что тебе отправила наша сестра, не было случайным. По всей видимости, она пыталась тебя о чем-то предупредить». «И о чем же?» — с плохо скрываемым раздражением произнес я. «О падении курса валюты? Что вообще за глупая игра с записками?» «Я не знаю, что ее двигало в тот момент, но в записке было написано: не доверяй никому». «И все? Странно». Я задумался. «Знаешь, штуцер, как по мне, нашу сестру убили именно из-за этого послания. По всей видимости, убийца опасался, что ты сможешь подобрать ключ к этому посланию». «Знаешь, что действительно странно? Она уже не в первый раз передавала мне письмо. Вот только я не смог его прочитать. Эту же записку она сжимала в руке, когда я ее нашел». «А кто тебе передал первое послание?» — не унималась амазонка. «Его принес старый. Не знаю, почему твоя сестра затеяла такую сложную схему, но, как по мне, в этом послании не так много смысла. Что ей мешало сказать мне все напрямую?» «Она дала обет молчания, и раз она решила тебя предупредить, то на это должны быть причины». «Обет молчания? Вы там у себя совсем умом тронулись». «Это тебя не касается», — неожиданно резко прервала меня амазонка. «Штуцер, ты ничего не хочешь мне рассказать? Наша сестра тебе доверилась, и стоило ей это сделать, как она погибла. Не знаю, как ты, а я не верю в совпадение. Как вообще вы с ней пересеклись? С чего бы она вообще тебе доверилась?» Я вздохнул. В первые дни своего пребывания в лагере я помешал Дикому и его людям. Эти уроды хотели с ней позабавиться. Видимо, твоя сестра решила, что в долгу у меня. Решил поиграть в благородство? Ты не похож на рыцаря в сверкающих доспехах. Тебе-то что? Мыкнул я и продолжил осматривать помещение. Ты прав. Это не мое дело. Понять чьи-то мотивы не всегда возможно. Что тебя так удивляет? Гроза криво усмехнулась. Ты не похож на большинство наемников. Они обычно готовы убить за пару камней. Им плевать на моральные принципы. Кто платит, тот и диктует им условия. Ты же, насколько мне известно, уже не раз поступал по-своему. Тебе плевать на деньги. Что-то заставило тебя измениться и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Нам всем свойственно меняться, заметил я. Возможно, ты и прав. Просто это нетипичное поведение для того, кто привык зарабатывать на жизнь убийством других людей. Или все дело в том, что ты так пытаешься замолить свои грехи? Надеешься, что после смерти попадешь в рай? Я ничего не ответил. Штуцер, ты ведь и правда надеешься, что сможешь что-то изменить. Впрочем, это твое право. Рай или ад? Какая к черту разница? Это мешок, и здесь нет места благородству. Сильный поедает слабого. Это главный закон. А ты размяк, и рано или поздно за тобой придут те, кто сильнее. Можно подумать, я один такой уникальный. Нет, не один. Но другой на твоем месте просто прошел бы мимо. Ты же вступился за нашу сестру. Я просто пытаюсь тебя понять. Я вздохнул. Этот разговор начал меня утомлять. Слушай, гроза, не пытайся понять мои мотивы. Я поступил так, как посчитал правильным. Знаешь, Штуцер, чем больше мы с тобой говорим, тем сильнее я убеждаюсь в том, что мою сестру убили именно из-за этого послания. Кто-то в лагере очень не хотел, чтобы ты его получил. Плюс тот факт, что она его зашифровала, говорит лишь о том, что текст послания не был предназначен для чужих глаз. Тогда мне не ясно, почему она прямо не написала, что за опасность мне грозит. Тут я тебе не помощник. Наша сестра мертва, и не мне судить о том, что творилось в ее голове. Она пробыла в лагере приличное время. Психологическая ломка и прессинг могли помутить ее рассудок. Наверное, ты права. А теперь идем. Нужно готовить место для привала. Ты всегда бежишь от серьезных разговоров. Не знаю, как ты, а я устал, как собака. Я тебя услышала. Но надеюсь, когда все закончится, ты поможешь мне отыскать ублюдка, убившего мою сестру. Я не против. Но для этого придется вернуться в лагерь. Помнится, ты сам предложил мне дружбу. Я не отказываюсь от своих слов. Но для начала неплохо было бы выбраться из этих проклятых тоннелей. Если мой друг жив, то он наверняка выйдет с нами на связь. Ты настолько в нем уверен? Более чем.